2. Утром телефон по-прежнему мертво молчал. Создавалась уже явно ненормальная обстановка. Инстинкт подсказывал даже какую-то опасность. И голос Валентина приобрел сдержанно командирское звучание. «Шамиль, раздувай костер, испечете картошку. Я двигаюсь на шоссе. Я и...» Валентина словно толкнула. «И Юрик». Он заметил, как опять ревниво напрягся сопливик. Однако в разведке нужны не такие вот липучки, а деловые ребята постарше, вроде Шамиля или Юрки. Но Шамиль должен остаться командиром здесь. В лагерной кладовой нашлись два велосипеда. На одном раскатывал в свое время мухобой. Валентин подкачал колеса, подогнал для Юрки седло, и они покатили по проселочной дороге, рядышком по двум травянистым колеям. Велосипеды были старые, да и путь не асфальт. Но до шоссе не больше 6 километров, и Валентин рассчитывал добраться самое большее за полчаса. Молча давили на педали. Только где-то на полпути притомившийся Юрик выдохнул. «Давно не ездил на такой бабкиной прялке. Это мой друг Филька Кукушкин так про свой велосипед говорит. Бабушкина прялка. Он маленько на Женьку похож». «Велосипед?» «Филипп, Филька», — засмеялся Юрик. «А на какого Женьку?» — не понял Валентин. «Ну, на здешнего, на Протасова». «На сопливика. Значит, он Протасов». Юрик сказал. «Только Филипп побойчее и не сирота». «А у тебя какой велосипед?» — спросил Валентин, чтобы сменить разговор. «Или никакого?» «У меня боевая лошадь», — почему-то вздохнул Юрик. Видимо, пошутил так. И в этот момент им перегородил дорогу черно-белый полосатый шлагбаум, которого здесь в лесу никогда не было. С обочины шагнул навстречу парень в пятнистом облачении, в такой же кепке с большущим козырьком и полевой армейской кокардой, с маленьким автоматом под локтем. «Куда?» «Туда», — сразу наливаясь раздражением в ответ на казарменный тон, сказал Валентин. «К шоссе, естественно». «Не положено». «Не положено, так положи», — не сдержался Валентин. «Позови начальника». Парень пожал плечами, поправил под локтем короткоствольную машину, дунул в сиплую дудку вроде боцманской. В кустах пряталась раскрашенная под плащ палатку фанерная будка. Оттуда выбрался широкоплечий, черноусый, тоже в камуфляже, старше первого. У левого локтя нашиты 4 желтых квадратика, знак вместо погон. Мода сейчас такая пошла у всяких спецов и прочих пятнистых героев. Капитан, значит. «Командир, пузом прут», — сказал часовой, хотя никто пузом не пер. «На шоссе им!» «Вертайте назад», — с зевком велел пятнистый капитан. «С какой стати?» «С такой, что сказано». «Сказано непонятно», — Валентин еле сдерживался. «Объясни тогда, где объезд». «Нет никакого объезда», — капитан зло зыркнул на бестолкового штатского. «Сиди дома и не рыпайся». Ощущая за поясом Бергман, Валентин внятно проговорил. «Ты не хами, генерал. На новобранцев можешь пасть разевать, а я не у тебя в гарнизоне». Они встретились глазами. Капитан сказал негромко. «Вот прикажу ребятам отвезти во враг и объяснить. Никто потом не найдет. Пацана только жаль». «У меня их там еще 11!» — гаркнул Валентин. «Без жратвы, без связи. Мне их вывозить надо, а вы...» «Вся страна без жратвы», — ухмыльнулся капитан. «Потерпите». «Кто должен терпеть? Дети? Из-за того, что тут у вас идиотские учения или еще какая-то дурь?» «Тут зона», — вкрадчиво объяснил капитан. «Понял, фраер? Зона. И не у нас, а у вас. И сидите, пока не откроют, а будете соваться, могут и пальнуть. Есть полномочия». «Ну еще бы!» — взвился Валентин. «Полномочий у вас всегда больше всех. А может, уже случилось? Может, господин военный министр уже глава государства? Тогда понятно. Такие, как дорвутся до власти, прежде всего зоны и война с детьми. И безопасно, и впечатляет». «Да скребешь», — пообещал капитан и сузил глаза, а часовой поддернул автомат. «Не знают кретины, что мог бы их обоих положить на месте». Эта мысль доставила Валентину некоторое удовольствие. «Ладно, Юрик, поехали». Метров через 10 Валентин не выдержал, оглянулся. «Жаль, мы не одни. Я бы показал тебе объяснение во враге, гарнизонный герцог. Рожу твою усатую, и я запомню». «Мотай, мотай», — отозвался капитан уже спокойно. Когда отъехали, Валентин сумрачно сказал Юрику. «Фиговое дело. Если зону устроили, значит, кругом оцепление. Не выберемся». «А чем это вызвано?» — деловито спросил Юрик. «Черт их знает. Может, правда, инопланетян боятся каких-нибудь. А может, переворот. Или просто господам военным силушку девать некуда. Решили поиграть мускулами. Вот и тебя теперь никто здесь не найдет». «Меня-то найдут», — откликнулся Юрик рассеянно. Минут 10 ехали молча. Уже недалеко от лагеря вдруг затрещал в березняке и прямо из чащи выскочил на дорогу легкий мотоцикл с пятнистым седаком. Это был не прежний солдат и не капитан. Молодой парнишка с автоматом за спиной, с непокрытой головой и запыленным лицом. Сдернул с багажника, бросил на дорогу рюкзак. «Возьмите, здесь еда. Для себя собирал. И мотайте из вашего лагеря как можно быстрее. Скоро будет поздно». Синие глаза парнишки резко блестели в пыли и загаре. «Уходите прямо сейчас, через болото, там нет постов!» Волна вопросов готова была выплеснуться у Валентина, однако он видел, парень на нерве, вот-вот нажмет на педаль. «Спасибо, служивый, только скажи там своему капитану, что мы все равно...» «Да ничего я не скажу, я к ним не вернусь, а вы срывайтесь немедля!» И умчался напролом в березняк. Валентин подхватил рюкзак, сунул руки под лямки. «Жмем, Юрик!» И они нажали.